Глава 36. Ирия. Домина-куратор возвращается с мокрым полотенцем и аптечкой, останавливается, наблюдая за тем, как я распускаю завязки на маске Антона. Если честно, она может сделать замечание, ибо, ну, она-то не в курсе некоторых моих нюансов общения с Юрием, и про настырного Верещагина она тоже не знает. И она может постоять за тайну личности контрактного саба, хотя сейчас ему нужно дыхание и свобода от всяких сдерживающих приспособлений типа кожаных масок с их недышащей поверхностью и кучей вязок. А мне нужно убедиться, что я еще не совсем сошла с ума. «Ты ведь поняла, кто он?» — произносит куратор, протягивая мне полотенце, и это совсем не та формулировка вопроса и совсем не тот голос, который я ожидала услышать. Мы не говорили до сессии, все условия наблюдателю я отправила по электронной почте, а позже я не узнала ее только по одной причине – я была слишком глубоко в себе. Я сейчас-то вполне имела возможность не заметить этого слона у себя под носом, но я все-таки замечаю. И первый мой порыв, когда я сопоставляю тон и формулировку вопроса с реальностью, грязно выругаться. И если бы не Верещагин, которому сейчас громкие звуки противопоказаны, я бы не удержалась. А так приходится приглушить тон. «Эвелина?» Распутывая предпоследний узел завязок на маске Антона, шиплю я – кстати, получается не так агрессивно, как мне бы хотелось. Сказывается, что я еще не отошла с сессии. В душе тишина. Такая полная, что сложно заставить себя шуметь. Нет, не сейчас, когда мой журавль лежит у меня в ладонях, и я так боюсь шевельнуться хоть как, боясь, что его спугнет лишний взмах моих ресниц. «Ну не начинай, Ирина», — невозмутимо хмыкает Эва. «Да, это я, а у тебя на коленях лежит твой Антон. Пожалуйста, кстати». Если бы он вправду не лежал у меня на коленях, если бы мне не было настолько важно, что с ним, одной наглой курицей в этом мире стало бы меньше. Вот только в эту конкретную секунду я не хочу тратить свое время на Эвелину, когда у меня есть заботы поважнее. И эта идиотская маска, наконец, отступает, позволяя мне впиться глазами в усталое лицо Антона. Да, он не глюк. Я его не выдумала в своей безумной мании. Мой сладкий паршивец действительно у меня в когтях. Вздрагивает, когда лица касается прохладное полотенце. Ну, хорошо, не такая глубокая отключка, какая могла быть. Я не сомневалась, что Эва — это Эва. А вот в то, что тот, кого я знакомила со своей плетью Антон, мне поверить было сложно. И даже слова Эвы, это фактическое подтверждение, никакой роли не играли. Я должна была увидеть сама. Должна была убедиться, что это вправду он, а не я окончательно свихнулась и вижу Верещагина в каждом мужчине. А вот теперь можно дать рукам свободу. Они знают, что делают, и вернуться к вопросу, а какого хрена вообще? Какого хрена эта курица забыла на моей сессии? Да еще не с кем-нибудь, а с ним. Пожалуйста? Это я ей должна спасибо сказать? За что? За то, что она тянет свои грязные клешни к моему? Ко всему моему, и Верещагину в частности. Я ведь помню все эти ее похихикивания и похлопывания Верещагина по щечке, доконавшие меня окончательно. Может, расскажешь, какого черта ты тут забыла? Мой голос раздражен, а пальцы осторожно ведут по плечу Антона, огибая один из следов от плети. «Если я верно помню, моим наблюдателем должна была быть девочка под ником Астра. Моя подруга», — весело откликается Эва, — «мы договорились». «Бля, вот очень хреново иногда бывает, что столь многие предметы в нашей среде решаются через знакомство». «Зачем?» У Антона глазные яблоки под веками метаются, но прийти в себя он все еще не может. «Затем?» — ёмко отрезает Эвелина и с любопытством таращится на меня и Верещагина. «Вы мне задолжали? За услуги свахи, причем уже второй раз, кстати. В первом вашем разе я тоже поучаствовала. Правда, я была не в курсе, что этот паразит меня использует. Ну и долг платежом красен». Он меня попользовал как мог, а я посмотрела, как ты его дерешь. Спасибо, было вкусно. Оргазм в чистом виде. Она щебечет так спокойно, будто мы с ней лучшие подружки, и обсуждаем не то, что она явилась на мою сессию, хотя я ее терпеть не могу. Все мы делим пополам. Ага. И сабов поровну. И все-таки это странно. Нет, я, конечно, по роду увлечений сталкивалась с таким количеством странностей, что посмотреть, как твоего раба дерет другая рука, звучит немного извращенно, но не так уж. «Ты же не думаешь, что я буду с тобой его и дальше делить?» Подозрительно уточняю я. «И я надеюсь, что Верещагин не сам ей предложил порку на троих, потому что если он тут так для разнообразия, мне ж придется как-то от двойного убийства отмазываться. С учетом того, как ты любишь меня из-за Ива, нет, не думаю», ухмыляется Эвелина и, склонив голову, смотрит на Антона. «Мне было интересно, как далеко он зайдет ради тебя». «Ради меня. Верещагин». Проговаривать это про себя и верить в эти слова получается неважно. Но вот он, на моих коленях, красивый и истерзанный, принесший себя мне в жертву. «Он еще может уйти», — проговариваю я, подыхая от самого звучания этих слов. «Он может, и я должна буду принять его выбор». Вот только чем глубже нам позволяют погружение, тем сложнее потом разжать руки. Ведь другой покорный вот этого уже может и не даст. И таких эмоций не вызовет. «Он мог уйти», — поправляет меня Эвелина, наблюдая, как я протираю лицо Антона полотенцем. «И может, разумеется, я буду этому даже рада, ведь тогда его заберу себе я». Она реально это сейчас вслух сказала. «У нее завелся лишний язык? Этот можно выдрать?» Я просто молча поднимаю глаза. Этим самым взглядом сейчас можно сломать пару ребер и десяток пальцев заодно. И сейчас я им смотрю на Эву. А Эвелина только смеется. «Нет, какие же два шикарных идиота!» Тянет она все с тем же весельем в тоне. «Да не бесись, Ирочка! Твой этот паршивец, твой! Я не претендую, я пошутила!» Пошутила она. «Жить захотела скорее». «Мудрое решение», — цыжу я, а сама прохожусь пальцами по скуле Антона. Он тихонько вздрагивает от прикосновения, и у меня самой будто коротит в мыслях. И все-таки я смешиваю. С ним не могу иначе. А без него не могу совсем. Но он мой, мой. До тех самых пор, пока он сам не признает обратное. И верно, Эвелиночка поняла, что в эту сторону ей лапы лучше не тянуть. «Я ведь могу и выдергать ей все ее лишние конечности». «Я закурю? Можно?» У Эвелины уникальный талант бесить меня, даже вроде бы спрашивая моего разрешения. «Кто-то совсем попутал берега. Курить еще хочет, а проститута ей не вызвать за мой счет». «Переживешь», — хмуро откликаюсь я, а сама укладываю Верещагина на живот, оценивая степень повреждения спины. В конце концов, нужно же представлять, что сейчас с ним сделать и какую первую помощь оказать. Промокнуть от крови – это первое. И не трогать, пока не схватятся тромбы – второе. Бактерицидка у меня есть, обработаю позже. «Сучка ты, Ира!» – вздыхает Эвелина, а затем, оставив на кровати аптечку, возвращается к своему креслу и практически падает в него. «Мне без покурить после всего того, что вы тут устроили, все равно, что сдохнуть, а ты?» «А я тебя не держу», — бесстрастно пожимаю плечами я. «Сессия завершена, наблюдатель мне больше не нужен, ты свободна и все такое». «Ну как же, а поговорить?» Эва наивно хлопает ресничками, изображая из себя дурочку. «Как же эта актриса меня уже заела!» «Поговори с Марком. Когда я у него членскую карту аннулирую, пропишу в причинах отказа твою фамилию и разнесу к чертям за его отвратную приватность». Сухо отрезаю я. «Марк — хозяин клуба, и есть у меня ощущение, что он будет весьма недоволен тем, что ему испортят реноме. А не тот наблюдатель очень даже испортит». «Нет, Эвелина ушлая, с нее стечет, а вот подружки ее светят слететь с места штатной клубной единицы. А ведь место теплое, на него даже очередь существует из ожидающих освобождения». Эва разочарованно вздыхает и все-таки поднимается из кресла. «Да неужели?» Шагает к двери, возится там с ключом. Уже перед тем, как уйти, оборачивается. «Да уйдешь ты, наконец, или нет?» Так и хочется рявкнуть. Ведь пользуется же тем, что я от Верещагина сейчас ни на пару дюймов не отойду. Не хочу обделять его ни секундой моего времени. Все оно для него. А Эвелина и минуты лишней не заслуживает. Он сам не скажет, но он ждал тебя вечерами в клубе. Немножко устало сообщает мне Эва. Каждый вечер. Каждый вечер приходил и отшивал каждую, кто к нему подходил. И меня, как вариант, он сразу не рассматривал. И ты занималась тем же самым. Вы, как два барана, так бы еще год и ходили вокруг да около. Мы могли и дольше. По крайней мере, я. 2 года ходить рядом и ждать, когда же он сам меня рассмотрит, это вот самое, что ни на есть мое. И все-таки ждал. Реально. Кожа на моих пальцах, касающихся щеки Верещагина, начинает пылать. Кажется, подними их повыше, и с них потекут восковые слезы. «Это не Ив, Ира». На прощание Эва, разумеется, не удерживается от того, чтобы не брякнуть самое очевидное. «Да, я решила ему помочь. Я оценила его ожидания, и много кто оценил. Саб, ждущий только одну, действительно свою хозяйку». «Иди, Эв!» Я перебиваю ее тихо, потому что быть втроем мне уже невыносимо. Мне и так понятно, к чему конкретно она клонит. Я и так представляла, что пожелай Антон, и на него будет хороший спрос в нашей среде. Эва смотрит на меня, чему-то еле заметно кивает и закрывает дверь номера со стороны коридора. «Наконец-то!» «Пусть она мне помогла, но я все равно не хочу ее сейчас рядом, не хочу с ней делиться моим рабом. Меня окутывает густая тишина, та самая, что трепетно рисует на спинах узоры своими раскаленными пальцами. Антон дремлет рядом, слишком много мимики для человека в обмороке. Дремлет, и его тихое дыхание я готова слушать всю ночь напролет. Я поднимаюсь с постели на несколько минут». Взять простыню, набросить ее на голые плечи Антона, расстегнуть ему ремень и стащить с него джинсы. Снять с шеи цепочку с кулоном и бросить ее на первом попавшемся кресле. Только после этого с чистой совестью вернуться на кровать, оставив сапоги рядом с ней. Вернуться к моему. Лечь рядом и замереть, пробуя Верещагина на вкус глазами. «Видит Бог, я бы его облизала всего прямо сейчас, но он еще не в форме. Ничего, все будет, если он захочет». Антон просыпается через 3 часа, смотрит на меня рассеянно, оглушенно, он все еще не в себе, измученный мной, мой плохой босс. Но к моей ладони ластится, прижимает ее к своей щеке крепче, жмурится, снова пытается задремать. «Поехали отсюда». Спрашиваю я. Неуютно себя чувствую, оставаясь на территории клуба. «Если только к тебе», — тихонько отвечает Верещагин. «Это еще не всерьез, он не оклемался, но мне все равно хочется удовлетворенно заурчать. Настолько меня переполняют кайфом эти его слова. Как хочешь, мой сладкий, и как хорошо, что ты хочешь именно так». Из номера мы выходим медленно, Антона чуть пошатывает, да и спина, едва прикрытая тонкой рубашкой, не дает ему идти нормально. На заднее сиденье такси грузимся вдвоем. Люблю транспортную службу этого клуба, они не задают лишних вопросов. И водитель не косится на спину моего Антона, на которой сквозь белую ткань рубашки проступают алые пятна. По дороге Антон снова забывается в полудреме, тесно переплетаясь со мной пальцами. «С тобой. Я хочу только с тобой», — шепчет этот совершенно безрассудный мужчина. А я едва нахожу в себе силы дышать, лишь бы не беспокоить его в эту секунду. Золотой ромбик с изумрудиком так и остается в номере клуба. До первой уборщицы. И так ему и надо.